Глава сороковая. Стелла. К сожалению, все прекрасные сны однажды заканчиваются. Морская прогулка на Капри стала нашим последним полным днем в Италии перед возвращением в Вашингтон с двумя новыми чемоданами подарков и сувениров и моим признанием в любви, следовавшим за нами по пятам. Старой мне было бы неприятно сказать такие слова и не услышать взаимного ответа, но новое я чувствовала себя комфортнее, позволяя событиям идти своим чередом. При этом возвращение после Италии было более резким, чем после Гавайев. Кристиан сразу же погрузился в рабочий хаос, и я провела целую неделю, копаясь в электронных письмах, почте и задачах, накопившихся за время нашего отсутствия. Навестила Мауру, работала над маркетинговым планом, встретилась с Авой и Джулс и сделала миллион дел. Приспособиться к обычной повседневной жизни оказалось трудно, отчасти из-за долгого отсутствия, отчасти из-за возросшего количества задач. К концу недели я устала, капризничала и отчаянно нуждалась в долгом восстановительном занятии йогой. В этот понедельник я решила не спешить и готовила свой обычный утренний коктейль, когда экран телефона загорелся от входящего звонка. «Привет?» «Привет, Стелла. Это Норма». Моя рука замерла над блендером. Норма — одна из моих любимых медсестер в Гринфилде. Но она не станет звонить просто так, если только ничего не случилось. Я поставила полчашки со льдом на столешницу и накрутила на палец кулон. «Маура в порядке?» Когда я навещала ее вчера, она выглядела нормально, но могло произойти что угодно. Мог случиться припадок, она могла упасть, удариться головой. В голове пронеслись самые страшные сценарии. Физически она в порядке, но сегодня утром она... вспомнила, что случилось с Фиби и Гарольдом. О, нет. Это случалось нечасто, но всякий раз, когда Маура вспоминала о муже и дочери, она очень переживала. В прошлый раз, когда это случилось, она бросила в медсестру вазу. Если бы она постаралась чуть лучше, медсестра сейчас была бы в коме. «Как я уже сказала, сейчас она в порядке», — заверила Норма. «К сожалению, нам пришлось дать ей успокоительное». Внутри все сжалось. Я попросила персонал Гринфилда звонить мне всякий раз, когда Маури будут вводить успокоительное. Это никогда не бывает просто так. Успокоительное означает, что у нее действительно плохой день. «Я сейчас приеду». Я была уже на полпути к двери, когда меня остановила Норма. «Не нужно. Я понимаю, ты хочешь ее увидеть, но она уже спит, а ты приходила только вчера». Ее голос смягчился. «Я звоню только, чтобы сообщить. Не зацикливайся на этом слишком сильно, милая. Такое случается, и у нас все под контролем. Честное слово». Она права. Мне ужасно не хотелось оставлять Мауру в одиночестве после срыва, но персонал в Гринфилде — профессионалы. Они обучены справляться с такими ситуациями и умеют делать это гораздо эффективнее, чем я. «Верно. Я выдавила улыбку, хотя Норма меня не видела. Спасибо за звонок. Пожалуйста, дайте знать, если будут какие-то новости». «Хорошо». Я повесила трубку и принялась за завтрак, но меня совершенно покинул аппетит. «Может, стоит заглянуть в Гринфилд на всякий случай?» Мой телефон зазвонил опять. Пришло новое сообщение, которое доказало. День действительно может стать хуже. «Наталья. Стелла. Наталья. Что это за хрень?» К сообщению прилагалась фотография с фотосессии на Гавайях. Деламонте наконец запустили кампанию, а в Washington Weekly вышла статья. Джулиан проделал огромную работу, и Луиза была в восторге. Вчера она написала мне по электронной почте, расхваливая эту статью. Похоже, мою семью она впечатлила куда меньше. Я могла понять, почему они шокированы. На фото, которое прислала Наталья, я стояла спиной к камере, но явно была топлес. Нижняя часть бикини прикрывала все необходимое, и ни на сантиметр больше. Впечатление от снимка было скорее художественное, чем эротическое. Но все же это, вероятно, самая скандальная история, в которой когда-либо участвовали Алонсо. Стелла. Фото. У меня не было настроения баловать Наталью ответами. Я знала, что моя семья взбесится из-за фотографий с Гавайев, но мне было все равно. С того ужина прошло почти 3 месяца, а мы так и не разговаривали. Возможно, нам мешали гордость и упрямство, а может, все это время я была права. Им все равно, являюсь ли я частью семьи. Мои поступки волновали их только когда им становилось за меня стыдно. Я совсем не удивилась, что первое за несколько месяцев сообщение от Натальи содержало критику. «Наталья, ты голая, Наталья. Мама и папа сходят с ума». «Стелла, я полуголая. А если мама и папа сходят с ума, пусть скажут мне об этом сами. Они взрослые. Тебе не нужно постоянно говорить за них». Мы переписывались, но я почти слышала ее ошеломленное молчание. Я провела жизнь, исполняя желания сестры и позволяя ей собой управлять. С меня хватит. Если бы у родителей были какие-то проблемы, пусть скажут мне лично. А если это проблемы Натальи, пусть засунет их сами знаете куда. Наталья, не знаю, что на тебя в последнее время нашло, но это совсем не здорово. Ты взрослая, Стелла. Веди себя соответственно. Наталья, и полуголая не намного лучше, чем полностью голая. Наталья, папа — начальник аппарата кабинет секретаря. Как, по-твоему, это на нем отразится? Раздражение проникло под кожу. Спорить с Натальей — словно спорить с кирпичной стеной. Она никогда не отступает и не пытается встать на место другого человека. Она всегда права, а все остальные всегда ошибаются. Вместо того, чтобы ответить, я ей позвонила. Когда она взяла трубку, я не дала ей возможности заговорить. Мне плевать. Я повесила трубку и перевела телефон на беззвучный режим. Я веду себя инфантильно? Возможно. Буду ли я потом сожалеть о своей истерике? Вероятно. Но я разберусь с этим, когда придет время. На данный момент главная радость утра, что я лишила сестру дара речи. Тем не менее, я не могла сосредоточиться на работе, а потому переоделась в старую футболку и шорты и занялась единственным, что помогало мне даже при самом сильном стрессе — генеральной уборкой. Я начала с кухни и прошла через весь пентхаус, смахивая пыль и протирая каждый угол. Нина убиралась раз в неделю, но последний раз она приезжала 5 дней назад, так что дела казалось предостаточно. Мои подруги считали такую тактику снятия стресса странной, но это была идеальная продуктивная деятельность, не требующая умственных усилий. Кроме того, каждое движение влажной тряпки словно очищало от застоявшейся энергии, что казалось приятным бонусом. Наконец, я добралась до кабинета Кристиана. Замешкалась. Я заходила в его святую святых только чтобы полить бедные растения, о которых продолжала заботиться и после переезда. Он предложил нанять кого-нибудь еще, но я к ним привязалась. Кристиан не возражает, если я захожу туда в его отсутствие, верно? Он же позволяет мне поливать цветы. Если бы он не захотел моего присутствия, он бы сказал. Замешкавшись еще немного, я открыла дверь. Я провела в кабинете Кристиана больше всего времени, потому что очень старалась вернуть все на свои места. Это была монохромная комната со светло-серыми стенами, черным кожаным креслом и массивным столом из стекла и металла. Даже глобус в углу был черно-серым. Очевидно, у него такая же аллергия на цвет, как и на искусство. «Кристиан еще ничего не знает, но мы добавим сюда немного жизни», — сказала я столу. Там не было ничего, кроме ноутбука, двух дополнительных мониторов, пресс-папье и матово-серого футляра с 4 одинаковыми ручками Монблан. Рано или поздно. Я вытерла стол и так увлеклась, пытаясь определить, на какое животное походит пресс-папье. Ягуар? Кабан? Кошка? Что случайно опрокинула подставку для ручек. Я опустилась на колени и собрала ручки, но неправильно рассчитала расстояние от пола до стола и случайно ударилась головой о нижнюю часть, когда поднималась. Ох! Я вздрогнула от резкого приступа боли. Может, что-то не так с планетами. Сегодня явно не мой день. Я дождалась, пока пройдет головокружение, прежде чем подниматься снова. На этот раз я взялась за край стола, чтобы не совершить ту же ошибку. Поэтому мне нельзя иметь стеклянный стол. Он слишком хорошо вписывается в окружающую среду. Мои пальцы наткнулись на небольшую выпуклость, но я не обратила на нее внимания, пока не встала, и не заметила, что выдвинулся один из ящиков. Он выглядел иначе, чем другие. Меньше размером, из черного, а не серого металла и спрятанный в большом ящике с канцелярскими принадлежностями. Секретное отделение. Боже. Я уставилась на него с недоверием. Я знала, что у Кристиана есть всякие гаджеты и устройства. Но потайной ящик? Серьезно? Я думала, такое бывает только в кино. Нужно закрыть его и двигаться дальше. Вероятно, там содержится конфиденциальная информация, которая меня не касается, но любопытство взяло верх. Если я гляну одним глазком, ничего не случится, верно? Кроме того, содержимое выглядело безобидным. Просто стопка черных папок. Я подняла и открыла верхнюю папку. Казалось, там просто скучный текст, пока мой взгляд не остановился на имени сверху. Стелла Алонсо. Я дважды моргнула, пытаясь удостовериться, что прочитала верно. Насколько бы я ни смотрела, слова не сдвигались с места. Я быстро просмотрела оставшуюся часть страницы и поняла, что это не просто случайный текст о школах, днях рождения и хобби. Он обо мне. Все о моей жизни. День рождения, друзья, увлечения, места, где я училась, начиная с подготовительной школы и заканчивая колледжем. Изложено черным по белому. Зачем Кристиану это досье? Заглянуть в мое прошлое, чтобы найти преследователя? Я уже рассказала ему все, но, может, он беспокоился, что я упустила какую-то информацию? Но когда я пролистала остальную часть папки, я поняла, дело явно в другом. На этих страницах была вся моя жизнь. От базовой информации вроде профессии родителей до любимой еды, внеклассных занятий и чертового любимого профессора в колледже. У него даже был список всех людей, с кем я когда-либо встречалась. Меня сейчас стошнит. Желчь подступила к горлу, но я отложила папку и дрожащими руками взяла следующую. Она оказалась еще хуже первой. Там были полные досье не только на меня, но и на всех моих близких, включая мою семью, друзей, Мауру и бывших бойфрендов. В третьей папке была коллекция медиафайлов, в частности, мои выпускные фотографии из колледжа, газетная статья о гастрономическом мероприятии, которое я организовала, и фотографии с моего первого показа мод, которые много лет назад попали на какой-то сайт. Все фотографии и статьи были в открытом доступе. Никаких личных или откровенных снимков, но в сочетании с остальными файлами мне стало дурно. У меня промелькнула мысль, что Кристиан может оказаться моим преследователем, но это не имело смысла. И я достаточно хорошо знала Кристиана, чтобы понимать, он не стал бы меня терроризировать. «Недостаточно хорошо, чтобы предвидеть, что у него есть досье на всю твою жизнь», — пропел коварный голос в моей голове. Возможно, у Кристиана была веская причина, но это все равно грубое вторжение в мою частную жизнь. Он копался не только в моей жизни, он затронул всех, кого я знала. Делал это без моего согласия и скрывал. Как давно у него эти материалы? Дни? Недели? Месяцы? Желудок взбунтовался, и я едва успела добежать до ближайшей ванной, как простилась с завтраком. Я задыхалась, на глаза навернулись слезы. На прошлой неделе мы были в это время на яхте в Италии. Я призналась ему в любви, и он поцеловал меня так, словно мои чувства взаимны. 7 дней казались вечностью, достаточным сроком, чтобы сон превратился в кошмар. Может, информация нужна ему, чтобы выследить преследователя. Может, он хотел убедиться, что в моей жизни не было серийных убийц. Может. Я хваталась за каждую соломинку, но могла думать только о том, как Кристиан сидел за столом и копался в моей жизни с такой легкостью, будто искал информацию в Гугле. Даже если он не был преследователем, он тоже перешел многие границы. Переступил через аналогичные рамки. Тошнота снова усилилась. Я уже освободила желудок и просто корчилась над унитазом. Мне нужно отсюда выбраться. Его не будет дома еще несколько часов, но рисковать нельзя. Он может уйти с работы раньше и застать меня в таком состоянии. Я не могу притворяться, будто все нормально, когда кажется, что ничего уже никогда не будет нормально. Я заставила себя подняться с пола, быстро умылась и направилась в спальню. В гостевой комнате еще хранилась куча вещей, но после Гавайев я практически переехала в комнату Кристиана. Он освободил для меня часть шкафа, и вид моей одежды, висящей рядом со знакомыми темными костюмами, скрутил сердце в мучительный узел. «Знаешь, тебе не помешало бы надеть что-то, кроме черного, серого и синего». Я лежала в постели, завернувшись в одеяло, и смотрела, как Кристиан одевается. Костюм, галстук, часы, запонки. Никогда не думала, что мужчина может сексуально надевать запонки. Но он делал сексуально абсолютно все. Другие цвета режут глаза. Я все время ношу другие цвета. Это другое. Мне нравится все, что ты носишь. У меня ёкнуло сердце, и я со вздохом откинулась на подушку. Несправедливо, что ты можешь закончить любой спор, говоря подобные вещи. Смех Кристиана долго оставался в комнате, даже после его ухода. Воспоминание вызвало улыбку, но она исчезла, когда я снова погрузилась в реальность. Связи, секреты, необходимость убраться отсюда к чертям, прежде чем он вернется домой. Я не могла столкнуться с ним сейчас, охваченная такими сильными и всепоглощающими эмоциями. Мне нужно время, чтобы подумать, и пространство, чтобы отвлечься. Я оторвала взгляд от его половины шкафа и побросала все самое необходимое в спортивную сумку. Несколько комплектов одежды, туалетные принадлежности и мистер-единорог, схваченный на выходе. В последний момент я нацарапала Кристиану записку и оставила на рабочем столе. Она и папки все скажут за себя сами. Я не была готова с ним говорить, но меня беспокоило, что он может сделать, если вернется домой и обнаружит мое бесследное исчезновение. Я крепко прижала мистера-единорога к груди, спускаясь на лифте в вестибюль. Мне было плевать, что я обнимаюсь при всех с плюшевой игрушкой. Он единственный мужчина, который никогда меня не подводил. Я знала, за мной следит Брок, и он сообщит Кристиану, куда я пропала. Но с этим я разберусь позже. Оставалось лишь одно место, где было почти так же безопасно, как раньше у Кристиана. «Ава!» Я позвонила ей, выходя на улицу. Голос дрожал, но я старалась не плакать. «Не здесь, не сейчас. Я могу приехать. Кое-что случилось».